Владимир Мономах. Владимир Всеволодович Мономах, великий князь киевский. Годы жизни 1053-1125. После смерти Ярослава Мудрого великим князем стал его старший сын Изяслав. Остальные сыновья владели главнейшими тогда городами – Смоленском, Черниговом, Переславцем. Когда выросли их дети, им достались меньшие города и волости. По смерти старших младшие князья занимали освобождавшиеся места. Со временем порядок получения уделов нарушился. С самого начала изгоем, то есть князем без удела, оказался Ростислав, сын старшего Ярославича, погибшего еще при жизни Ярослава Мудрого. Дядья обделили племянника, и ему пришлось самому постоять за себя. Ростислав, по словам летописца, был отважен и славолюбив. Он собрал себе дружину из вольных и охотчих до ратных подвигов и приключений новгородцев, изгнал из далекой Тьму-Таракани законного князя и стал совершать набеги на соседей, облагая их данью. Греки из Херсонеса, боясь такой же участи, подослали к нему одного из своих людей. Хитрый грек носил под ногтем большого пальца смертельный яд. На пиру он произнес тост в честь отважного князя, отпил из чаши, обмакнул в нее ядовитый ноготь и поднес Ростиславу. Ростислав выпил вино, заболел и умер. Но причина раздора не умерла вместе с ним. Особое место среди наследников Владимира Святого и Ярослава Мудрого занимали потомки гордой и гневной Рогнеды. Когда-то Владимир выселил их на родину, и теперь, владея Полоцком и Минском, они не считали себя подвластными Киеву. Правнук Рогнеды, князь Всеслав, получил прозвище «Чародей». Легенда рассказывает, что он родился в рубашке, умел обращаться в волка и мог в один день побывать в двух удаленных друг от друга на многие версты городах. Всеслав дружиной напал на Псков, разорил Новгород и претендовал на киевский стол, который принадлежал ему по праву старшинства рода полоцких князей. Ярославичи объединились и разбили Всеслава страшной сечи на Немиге-реке, разграбили Минск и опустошили Полоцкую землю. Но Всеслав после каждого поражения собирал новое войско. Ярославичи призвали его на переговоры, обещая: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». Полоцкий князь явился к братьям, те схватили его и, приступив крестное целование, бросили Всеслава-чародея в поруб, так называлась темница, срубленная без окон и дверей. Не раз потом вспоминали летописцы клятву преступления сыновей Ярослава. Летописи тех времен наполнены страшными предзнаменованиями. То и дело, из глухих лесов приходили волхвы, пугая народ и призывая отказаться от христианской веры. Один из них обещал, что Днепр потечет вспять, а земля переместится, греческая станет на место русской, а русская окажется на месте греческой. Другой хотел в Новгороде пройти по реке Волхову, как посоху, и уверял, что знает все наперед. Княжевший тогда в Новгороде князь по имени Глеб подошел к нему, спрятав под одеждой топор, и спросил, что случится с самим волхвом. Когда тот ответил, что совершит сейчас чудо, пойдет по воде, князь ударил его топором и убил. На небе всходила вечерняя звезда с кровавыми лучами, солнце показывалось как объеденное. Падал с неба огненный змей, по ночам города наполнялись конским топотом. Все предвещало беду. И появились, наконец, из степи половцы, жестокие и коварные, как изгнанные некогда печенеги. В первом же бою на реке Альте, недалеко от Киева, они с ханом Шурканом наголову разбили войско великого князя Изяслава и разграбили киевскую волость. Киевляне, не желая отдавать землю отцов и дедов на поругание, потребовали у князя оружие, но Изяслав медлил. Тогда люди вырубили из поруба Всеслава-чародея, посадили его на престол, а Ярославичей изгнали. Изяслав бежал в Польшу. Король польский, сын дочери Владимира Святого и муж русской княжны, принял его и дал войско. Всеслав не стал испытывать судьбу и ушел в Полоцк. Восстановив свою власть и казнив многих киевлян за бунт, Изяслав с боем взял Полоцк. Но Всеслав-чародей позже все-таки отбил свой удельный город, где потом и умер. Половцы продолжали беспрепятственно грабить русскую землю по обе стороны Днепра, а князья, вместо того, чтобы дать им отпор, воевали друг с другом. «Воздвиг дьявол распрю в братьей этой, Ярославичах», — пишет летописец. Младшие Ярославичи, Святослав Ярославич и Всеволод Ярославич, заподозрили своего родного старшего брата, великого князя Изяслава, в сговоре с полоцким Всеславом-чародеем и изгнали его из Киева. А на отцовский престол сел Святослав Ярославич. Изяслав бежал с казной в Польшу. «Этим найду себе воинов», — сказал он, надеясь на золото, забыв слова своего мудрого прадеда Владимира Святого. «Не золотом добуду себе дружину, а дружиной золото». Так и случилось. Польский король забрал казну, а войско не дал. Долго странствовал Изяслав по чужим странам, но никто не смог помочь изгнаннику. Изяслав вернулся на родину только после смерти жестокосердного среднего брата, Святослава Ярославича. Младший, мягкий характером, Всеволод Ярославич принял его и даже уступил ему, как старшему, Киев, оставив себе Чернигов. Вскоре племянники силой оружия выгнали добродушного Всеволода Ярославича из Чернигова. Изяслав призвал его к себе в Киев. «Брат мой, не тужи! Видишь, сколько всего со мной приключилось! Не был ли я изгнан вами, братьями моими? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный имения? И ныне, брат, не будем тужить. Если будет нам удел в русской земле, то обоим, если будем лишены его, то оба». Годы лишений и унижений на чужбине сделали Изяслава мудрее. Вскоре он пал в одной из битв племянников и дядьев.